будешь у меня работать», и нежно прижал ее руку к губам. Хотела же посмотреть гороскоп, так нет, поленилась, подумала молодая женщина, выбирая свою руку. «Голову даю на отсечение, на сегодня у меня смерть от кондрашки». Его поцелуй, как ни странно, отрезвил, вернув способность рассуждать здраво. Красавец-ювелир, или кто он там был на самом деле, не мог влюбиться в нее ни с первого взгляда, ни со второго. Лет 5 назад, может быть, но сегодня, если только фотографию на паспорте. А может, он и вправду маньяк? Перед глазами возник эпизод с Ольгиной грудью. «И кем же я там буду?» — с усмешкой поинтересовалась она. «Швейцаром? Или мне уготована блестящая карьера продавщицы? Представляешь, как будет здорово! В нагрузку к элегантным подвескам не менее очаровательная история о первых серьгах, выкопанных в Ули в Уре. Как ты думаешь, повысит это торговый оборот? Или, например, могу напильником бриллианты обтачивать?» В глазах собеседника блеснул злой огонек. «А кем же ты хочешь быть? Биллом Гейтсом с лицом Софи Лорен?» «Нет, Софи Лорен с лицом Билла Гейтса». Встав, она взяла в руки сумочку, намереваясь гордо швырнуть деньги на стол и удалиться. Не хватало еще, чтобы каждый сопляк, а он, очевидно, был младше, вел себя как отец-кормилец. Но, раскрыв кошелек, молодая женщина с ужасом сообразила, что вот этого как раз и не нужно было делать. Мелочи набиралось приблизительно доллара на 2. Высыпать их на стол и уйти, оставить по себе память городской сумасшедшей, сцена впечатляла. Оскорбленное достоинство с разинутым ртом смотрит в пустой кошелек. Илья с удивлением взирал на нее снизу вверх. Не вовремя подошедший официант также замер в ожидании. «Мелочь ищу, в туалет сходить», — брякнула Даша первое, что пришло в голову. Мужчины переглянулись. «У нас бесплатно», — наконец вымолвил официант, раздумывая, чем вызван ее вопрос. «Дурным воспитанием или приступом воинствующего феминизма?» «Ты вернешься?» — на всякий случай крикнул ей вдогонку Илья. «Конечно», — как можно язвительнее ответила она, не оборачиваясь. «Нам ведь нужно еще обсудить условия контракта». Прикрыв дверь дамской комнаты, Даша подошла к зеркалу. Помада расплылась, щеки горели, взгляд затуманился, и тем не менее она заметно похорошела. Лицо приняло давно утраченное боевое выражение. Она стерла бумажной салфеткой остатки помады и накрасила губы заново. 8 часов постоянного стресса, пары комплиментов и одного поцелуя хватило, чтобы после долгого перерыва к ней вновь вернулась уверенность в себе и способность думать о чем-либо, кроме семьи. Этот красавчик прицепился неспроста. Но с другой стороны, если его так заинтересовали Ольгины прелести, какого черта он позвал все-таки ее? А может, действительно сегодня со звездами проблемы? С утра Светка. И тут Даша ахнула, пораженная внезапным озарением. Сомнений нет. Ювелиру с невнятной национальностью и венскими номерами нужна была Лунина. Рух за 100, что красотка Сью обчистила его салон. Она горько рассмеялась. Так ему и надо. Не будет рот разевать на длинноногих барышень. Привык, что все млеют от его красоты. Вот и расслабился. Все становилось на свои места. Светка Илью ограбила и сбежала. Он сразу же передал ее фотографии в полицию, а те, в свою очередь, на телевидении или в газеты. А может, ювелир и сам заплатил паре изданий.